439. Гуру. Отметим день этот словом «победа». В пространстве звучит это слово. Шлаки и отбросы еще затемняют горизонт видимости будущего, но пространство победы звучит. На все восстающее против сужденного будущего, на безумие, творящееся под солнцем, на все, что еще раздирает несчастную землю раздорами и неуравновесием, смотрите, как на явление уходящего навсегда в прошлое темного века. Все это уже прошлое, уже осужденное, уже обреченное на уход с планеты. Сатья-юга победно идет и победно наступит, и нет таких сил в мире, которые смогли бы остановить это мощное нашествие и наступление эры света.